Мальчик принялся искать еще какой-нибудь подходящий камень, и сухая галька зазвенела у него под рукой, как монеты. Он поднял зеленый плоский камешек, метнул его, и тот подскочил на воде 7 раз, прежде чем утонуть. «Почему ты не идешь домой?» — спросила я у него. «Мне неохота». «А мать тебя, наверное, ищет?» «Не-а». Но вид у него при этом стал озабоченный. «Если пойдешь, я дам тебе конфет». Мальчик подошел поближе. «А каких конфет?» Но даже не заглядывая в сумочку, я поняла, что там нет ничего, кроме ореховой скорлупы. «Я дам тебе немного денег, а конфеты ты выберешь сам». «Артур!» По пляжу к нам приближалась женщина, чуть прихрамывая и, вне всякого сомнения, проклиная себя, потому что между призывами к сыну ее губы яростно и беспрерывно дрожали. «Артур!» Она поднесла руку козырьком к глазам, словно так ей проще было разглядеть нас в сгущающемся тумане. Я почувствовала, что по мере того, как его мать подходила все ближе и ближе, мальчик утрачивал ко мне всякий интерес. Он даже начал делать вид, будто не имеет ко мне никакого отношения. Перетряхнул несколько камней, точно он что-то искал, и поспешил прочь. Меня бросило в дрожь. Камни, мокрые и холодные, были у меня под босыми ногами. Я с тоской подумала о черных туфлях, оставленных на берегу. Волна отхлынула, как будто море убрало руку, затем прихлынула вновь и коснулась моих ступней. Сыростью веяло в воздухе едва ли не с самого морского дна, где слепые белые рыбы прокладывали себе путь сквозь великую полярную ночь благодаря собственным локаторам. Я увидела, как зубы акулы и плавники кита поднимаются из морской воды, подобно серым надгробьям. Я замедлила шаг и даже остановилась, как будто море было в состоянии сделать выбор вместо меня. Вторая волна, покрытая белой пеной, обдала меня, и холодок проник мне в ноги, которые свело чудовищной болью. Моя трусливая плоть не желала умирать подобного рода смертью. Я покрепче вцепилась в сумочку и поспешила по холодным камням туда, где в фиолетовых сумерках свою одинокую вигилию вершили мои черные туфли. Глава 13. Разумеется, его убила собственная мать. Я поглядела в рот парню, с которым познакомилась по рекомендации Джоди. Губы у него были толстые и розовые, а совершенно детское личико увенчано пышными пепельно-белыми волосами. Он был альбинос. Его звали Каль, что, как я решила, должно было означать сокращение от какого-нибудь полного имени. Но единственным именем собственным, ассоциирующимся с Калем, была для меня Калифорния. «А почему это ты берешься рассуждать об этом с такой уверенностью?» Каль слыл в своей компании большим умником.